Та гора была, как грудь рекрута снарядом сваленного, та гора хотела губ девственных, обряда свадебного требовала та гора. Океан в ушную раковину, вдруг ворвавшимся «Ура!» Та гора гнала и ратовала. Та гора была, как гром, зря с титанами заигрываем. Той горы последний дом, помнишь, на исходе пригорода? Та гора была миры. Бог за мир взымает дорого. Горе началось с горы. Та гора была над городом.